Светлов ждал ответа, но задержанные молчали. Кто пожимал плечами, кто переглядывался, а кто просто сумрачно и неподвижно глядел себе под ноги. «Хорошо», — сказал Светлов. «Если кто-то знает, но боится сказать при всех, сделаем иначе. Перед сном каждый из вас будет иметь одну выводку из камеры в сортир. По дороге можно через караульного вызвать дежурного следователя Пшеничного и сказать ему: имейте в виду, ложка хороша к обеду. Нам нужно найти этого доктора. Кто поможет, тому многое спишется, я обещаю. Все, караул, уведите задержанных». Караульные стали выводить арестованных. Их повели туда, где я только что допрашивал Акеева, во внутреннюю Петровскую тюрьму, а Светлов прямо в коридоре сел на стул и сказал: «Все, я сдох. Кто-нибудь донес бы меня до койки, а то я здесь усну». «Есть другой вариант», — сказал я. «Сейчас мы едем с тобой к одной знакомой Вадима Белкина. У нее есть для нас новости». Светлов вопросительно поглядел на меня, но я ничего объяснять не стал, сказал: «Вставай, вставай, поехали. Поспишь в машине». Тот же день, четверг, 23 часа 37 минут. Это был Радий Свердлов, внук первого президента страны Советов и собственный корреспондент «Комсомольской правды» по Азербайджану. На столе стояла бутылка экспортной водки, какая-то закуска и знакомая мне бутылка недопитых 3 дня назад черных глаз. Господи, неужели прошло всего 3 дня с того понедельника, когда я ночью читал здесь рукопись Белкина? А главное, что было на столе? Копия рукописи Вадима Белкина, второй экземпляр. Оказывается, Инна печатала повесть Белкина в 2 экземплярах под копирку. Первый экземпляр отдала мне, а второй... «Шершаля фам, ищите женщину», сказано в первой заповеди к раскрытию преступления. Ну а как будет по-французски «ищет женщина»? Тихая и скромная машинистка «Комсомольской правды», любящая Белкина существо, произвела свое следствие, свой частный сыск. Она уговорила ответственного секретаря редакции Гранова вызвать Радия Свердлова из Баку в Москву и дала Радию прочесть дневник рукопись Белкина. И теперь толстенький 35-летний потомок первого президента, выпив для храбрости 300 граммов водки, говорил мне горячо и доверительно: «Слушайте, Игорь Иосифович, я вам скажу как полуеврей полурусскому. Это же такая мафия, на каждом шагу. Конечно, Вадим был арестован и сидел в Баку в КПЗ, и, конечно, тут, в этой рукописи, все правда, да еще и не полная. И он жил у меня, я вам тогда наврал все по телефону. Почему наврал? Скажу. 22 мая Вадим улетел в Москву, а 27 в воскресенье меня вдруг приглашают в МВД к Викилову. Вы знаете, кто это? Это тот самый голубоглазый, который допрашивал Белкина. Молодой сукин сын, референт министра внутренних дел республики. Такие дела делает, что вы себе не представляете. Там же сплошная мафия в этом Азербайджане. Породил мой дедушка власть на нашу голову. Ну вот, приглашает он меня к себе в кабинет и говорит вот так открыто, как я вам сейчас: «Радий Моисеевич, вы хотите жить в Азербайджане спокойно и в свое удовольствие?» Ну что я должен был сказать? Нет, не хочу. Я соглашаюсь. Я вообще люблю хорошо жить, а кто не любит? Тогда, говорит, запомните одну вещь. Вадим Белкин не жил у вас неделю назад. Как, говорю, не жил? Он же от меня очерк диктовал в редакцию стенографисткам. Ну вот, говорит, это уже никто не знает, откуда он диктовал. Он мог с любого телефона диктовать. Главное же, для вашей, говорит, пользы вы его в Баку не видели, не слышали. И чем он тут занимался, не знаете. Понятно? И смотрит на меня своими голубыми глазами. Представляете? Вот такая сволочь. Просто запугивает. Я вам скажу, если они узнают, что я с вами вот тут сидел, разговаривал, все, мне крышка. Они меня с дерьмом смешают, аварию устроят, яд подсыпят, все, что хотите. Поэтому я вас очень прошу. Но вы мне еще ничего не сказали по делу. Я знаю. и практически, может быть, ничего полезного и не скажу. Но я хочу с вами договориться. Все, что вы от меня тут услышите, вы от меня не слышали. Имейте в виду, я нигде, никогда не подтвержу этих показаний. Договорились?